«Вы обо мне, что ли, Хабанеев?» – нахмурился Суслин. «Никак нет», – отозвался из-под стола Хабанеев. «Я о старшем сержанте Горбузенко, товарищ младший лейтенант. У него сапоги 46-го размера. Затвор можно унести, не то что пружиночку. Кстати, а где Горбузенко?» – спросил Игорь. «К старшине пошел», – пояснил Мятников, любовно протирая ветошью ствол пулемета. «Мыло конючить». «Нам же выдавали мыло», – удивился Суслин. «Тому мылу кто-то уже ноги приделал», – усмехнулся Сайко. «Чу-чу, наше мыльце», – вздохнул из-под стола Хабанеев. «Теперь газетами мыться будем. Говорят, если взять подшивку за полгода и тереть активно спину, то...» «Что вы там под столом разглагольствуете, Хабанеев?» – недовольно спросил Суслин. «Почему вы вообще не вылезаете?» «Я пружину ищу», – объяснил Хабанеев. «Бронебойка без пружины не стреляет». «А насчет газет точно. Вы у Начима спросите». «Есть у старых подшивок мылящая способность». «Прекратите глупые остроты!» Поняв, что его снова разыгрывают, рассердился Суслин. «Лавкин, почему вы ПТР-1 чистите? Где ваш первый номер?» «Святкин, где спрашиваю?» По уши, перемазанный маслом Лавкин, в одиночку трудившийся над бронебойкой, обреченно вздохнул. «Это товарищ эфрейтор, приказали, чтоб, значит, все блестело, а сами...» И замолчал. «Ну и что же они сами?» – нетерпеливо спросил Суслин. «Сами дрыхнут», – пояснил Мятников. «Ну и сачок! На все 100 с походом!» Святкин действительно сладко посапывал в самом дальнем углу верхнего яруса нар, и снизу его не было видно. Суслин сгромоздился на табурет, привстал на носках и лишь тогда обнаружил спавшего эфрейтора. «Встать!» – скомандовал Суслин. Святкин не шевельнулся, но по его замершему дыханию было ясно, что он прикидывается спящим, соображая, как бы получше выйти из создавшегося положения. Солдаты перестали чистить оружие, с интересом ожидая начала очередного спектакля. «Ефрейтор Святкин, встать!» – крикнул Игорь и дернул спящего за ногу. «Раны!» – вдруг простонал Святкин. «Какие раны? При чем тут раны?» «При мне», – умирающим голосом пояснил эфрейтор. «Болят мои раны. Застудил в период героического отражения танковой атаки. Скрутило». «Скрутило?» Игорь в растерянности оглянулся и увидел 40 молодых, приготовивших улыбки лиц. Спрыгнув с табуретки, Игорь спокойно и неторопливо пошел к выходу. «Куда это он?» – шепотом спросил вылезший из-под стола Хабанеев. «Может, за доктором?» – предположил Крынкин. «Скажешь тоже!» – возразил Глебов. «Небось, командиру роты жаловаться побежал, суслик!» Игорь вдруг резко повернулся, шагнул к солдатам. Он смотрел на них в упор.